Глава восьмая. Целых три дня думал Шилаев. Он чувствовал, что, принимая это место, он делал какую-то уступку себе, отклонялся в сторону, чуть-чуть, но отклонялся. И ему почему-то страшно было этого отклонения, хотя, начиная рассуждать благоразумно, он видел, что это почти одно и то же, и ему следует взять место. Посоветоваться с Верой ему и в голову не приходило. Он с давних пор и непоколебимо был уверен, что она найдет хорошим все, на чем он остановится. И это казалось ему естественным. Она должна, как более слабая, быть вполне под его влиянием. Раз, приобретя его, Павел Павлович намеревался вести себя с невестой и женой так, чтобы уж никогда это влияние не утратилось. Исчезло у Павла Павловича бодрое чувство готовности, силы на трудную, приятную и верную дорогу. Он мрачный и бледный, почти больной, просидел эти три дня у себя в номере. Наконец, его нерешительность показалась ему трусостью. Неужели такие пустые отклонения имеют власть над ним, над его желаниями, над его волей? Вздор! И он пошел к профессору и сказал, что берет место в Хатинске. Через полторы недели праздновали свадьбу в маленькой квартирке на Васильевском острове. Шилаев после своего решения вдруг сделался опять весел, как прежде, шутил с Веруней, говорил, что они будут богачами в Хатинске с жалованием в 45 рублей и готовой квартирой в две комнаты. Веруня была как в тумане, ей все нравилось. Венчание происходило в церкви в восьмой линии острова в час дня. Веруня была в простом коричневом платье, которое даже и сидело не особенно хорошо. Это было дорожное платье, которое для экономии Веруни и Анна Федоровна шили сами. Было несколько товарищей Шилаева, между ними Домбржицкий, одетый во фрак и, к общему удивлению, бледный. Барышни-подруги Веруни почти все были в темных платьях, а потому и белый жилет Домбржицкого казался как будто неуместно. Анна Федоровна разливалась рекой. В церкви она несколько раз принималась даже рыдать. Так что тонюхонькая Люся сердито дергала ее за платье и сверкала глазами из-под длинных рыжих ресниц. Веруня тоже плакала, что Шилаеву было неприятно, потому что он видел, она придает значение обряду, который для него был только необходимостью. Венчание кончилось, Анна Федоровна бросилась на шею дочери. Павел Павлович машинально наклонился к Люсе и поцеловал ее. Он с каким-то странным, неприятным чувством дотронулся до сжатых губ девочки. Она не двинулась и не ответила на его поцелуй, а только близко взглянула ему в глаза. Он отвернулся молча. Обед в квартире Анны Федоровны пошел как-то неловко. Нельзя грустить, потому что это была свадьба, и нельзя веселиться, потому что молодые уезжали с пятичасовым поездом. И старинных обычаев свадебных нельзя было вспомнить, потому что Шилаев обрядности не признавал. Да и вообще это было неуместно на такой свадьбе. Все обрадовались, когда Шилаев объявил, что пора ехать на вокзал. Будкин не пришел на свадьбу, и Павлу Павловичу было это неприятно. Вышли на улицу, сели на извозчиков и поехали. У Веруни в голове немного шумело от шампанского, к которому она не привыкла. Она была возбуждена, смеялась, много болтала и даже объявила, что на одном извозчике с Павлом Павловичем не поедет. Мужа и жену следует разделять. Услыхав это, Домбржицкий выскочил вперед. — Вера Владимировна, у меня карета. Позвольте вас довести. Не откажите мне, умоляю вас. Вера, как ни была смела от своих двух бокалов, однако почувствовала что-то неладное, присмирела и взглянула на Шилаева. Тот сдвинул брови. — Прошу тебя, Домбржицкий, будь тактичнее. В карете с тобой Вера Владимировна не поедет. А вот не угодно ли мы с Лебедевой уступим вам этого извозчика? Он произнес все это очень громко и спокойно. Домбржицкий съежился и неловко стал подсаживать на извозчика смущенную до слез Веру. В карете поехала Анна Федоровна с Люсей, положили туда вещи. Дорогой Вера почти не слушала Домбржицкого, ей было больно и грустно, веселость прошла без следа. Домбржицкий просил ее помнить, что он принадлежит ей навеки, и если когда-нибудь он ей понадобится, пусть она только слово скажет, одно слово. Вера повторяла рассеянно «да-да» и думала о другом. На вокзале в суете и толкотне Шилаев заметил стоявшего поодаль Будкина в его крылатке и быстро подошел к нему. — А чего тебя не было на свадьбе? — спросил он. Будкин улыбнулся, причем на желто-бледных щеках его образовались складки и морщины. — Вот, пришел же проводить, — сказал он. — Уезжаю, брат, пожелай мне удачи. Будкин взглянул на него искоса. — А ты смотри, Шилаев, ты себе потачку даешь, свернешься. — Увидишь, — сказал Шилаев твердо. — Эх, тебе бы ехать тоже, не торчать здесь. Такие, как ты, нужны. — Мое место здесь, — угрюмо произнес Будкин. — Пока не свезут. Либо в больницу Николая, либо подальше. Дела не покину. Бессмысленная сила слышалась в его словах. Видно было, что он точно с места не сойдет, пока не оторвут его. Но и чуждая разуму эта сила внушала невольное уважение. Веруня плакала, рыдала, целовалась почти без разбора, и уж поезд вышел из-под темного навеса, а она все не могла успокоиться, сидя на сереньком диванчике второго класса против Павла Павловича. Вагон был почти пустой, Шилаев смотрел в окно, желая дать Вере успокоиться. Наконец, не слыша ее всхлипываний, он обернулся к ней с улыбкой. — Ну что, довольна? — Довольна, — ответила она, тоже улыбаясь сквозь слезы. — Вы не сердитесь? Как все молодые женщины, только что повенчанные и еще не близкие своим мужьям, она не могла заставить себя говорить ему «ты». — За что же, милушка? Надо только сдерживаться немного, а то я могу подумать, что ты меня не любишь. Она подняла на него глаза, и в ее взгляде было столько преданности, что Шилаеву захотелось ее поцеловать. Но нельзя было. Наискосок от них сидели старый военный и пожилая дама с собачкой. Они принялись болтать в полголоса. Шилаев смеялся, глядя на Веру, которая совсем ожила. Когда стемнело и наступила ночь, Павел Павлович поднял спинку скамейки и предложил Вере лечь наверх. Сам он поместился снизу. Поезд катился, погромыхивая с ровным стуком. Пожилая дама не могла заснуть и все охало. Не спалось и Павлу Павловичу, и Вере. Вера даже с дыхания затаила, боясь пошевельнуться, и все прислушивалась. Уснул ли Шилаев?